Глава 11. Веки чесались, а комната перед глазами покачивалась, и предметы немного двоились. «Бедная девочка, что ж это такое?» — громко переживала за меня Ната. «Такая бледная и руки холодные». Блэс замер у панорамного окна, лицом к этому самому окну. По его напряженной спине даже я видела, что он опять считает себя виноватым и пытается один за все отвечать. Блин. От макушки до кончиков пальцев на босых ногах прошла волна приятного холодка, и дурнота отступила. Хотя это, конечно, был побочный эффект диагностики, а не какое-то лечение. Ну, что? Стоя спиной, Блэс вряд ли видел происходящее в комнате, но повернулся к нам в нужный момент. «Похоже на банальное переутомление», — постановил мужчина в белом халате, сидящий на кровати рядом со мной, и встал. «Ее тело адаптируется к магии, вот и все. Должен заметить, ваша невеста еще нормально переносит изменения. Дар жизни мне достался как подарок на обретение лунной пары. Вот они о чем. Еще, возможно, я и Райна, но никто меня даже не подозревает». «Ей надо в больницу», — не желал успокаиваться легко Блэс. «Поесть, выспаться и отдохнуть можно и дома», — заверил врач. «Зовите, если буду нужен. Но я думаю, что не буду». Надоело, что мое состояние обсуждают без моего участия. Я приподнялась на локте, издала какое-то невнятное «кхе» и облизала сухие губы. Ненавижу тереть сознание. «Честно, я в порядке», — прозвучало немного простуженно, но вполне бодро. «Просто устала что-то. Отдохну и буду как новенькая». Доктор кивнул и вышел за дверь. Ната засуетилась, провожая его и обещая мне принести плед, мягкие носки и вкусный чай. Один Блэс недоверчиво хмыкнул и остался стоять там, где стоял, только уже лицом ко мне. Пока нас не оставили одних. Гипнотизирующий взгляд отдавался ощущением искр под кожей. Он будто пытался увидеть меня насквозь, и этого хотелось, но оно и пугало тоже. «Возиться со мной не надо, все хорошо», — пролепетала я, устраиваясь удобнее. «Ты можешь лететь. Куда ты там собирался? Прости, что задержала». «Нежана, ты серьезно думаешь, что я оставлю тебя сейчас и куда-то улечу?» На меня откровенно нарычали. «Ну, его отец же так делал». Хорошо, у меня хватило мозгов не брякнуть это вслух. «Я в порядке», — очередной жалобный писк. «Прости». Приблизившись, он наполнил стакан водой и дал его мне. Я с благодарностью принялась глотать прохладную жидкость. «Вот, теперь совсем хорошо. Почти совсем». «Прекрати уже извиняться», — чуть мягче приказал Блэс. «Тебе точно лучше?» «Угу». «В любом случае, ближайшие дня 3 никаких занятий и никакой магии. Надо снизить нагрузку». Спорить поостереглась. Читалось в его взгляде что-то такое. Сообщив кому-то, что у него возникли более срочные дела, Блэс бросил пиджак на подлокотник кресла, еще раз внимательно осмотрел меня, завернул в принесенный Наттой плед, потом вытряхнул из пледа, когда мне стало жарко, напоил обещанным чаем. От заботы было неловко, но и приятно тоже. Когда Натта забирала чашку, в комнату прорвался Джир и залезал меня почти до смерти от смеха. Теперь точно хорошо. Но хочется в его объятия. Интересно, его отношение изменится, когда он узнает, кто я? «Полежи со мной», — попросила жалобно. «Да, вот так чудесно. Можно даже ногу на него закинуть. Ощутить волну приятных мурашек от прерывистого вздоха и почти замурлыкать от ощущения сжавшихся вокруг сильных рук. Мы ждали, пока Ната приготовит ужин. Впервые вместе. Так хорошо». «Я не могу потерять еще и тебя», — прошептал Блэс, перебирая пальцами мои рыжие кудряшки. Сердце сладко ёкнуло. «Он ранен, закован в броню из ответственности, но это же не значит, что у нас не может быть счастливого будущего». «Ты и не потеряешь», — пообещала, выныривая из-под ласкающей руки. Плавно подалась выше. и сама первая поцеловала его. Не мимолетно, как уже делала. Она долго прижалась к губам в сладком, ванильно-тягучем поцелуе. Замерла от восторга, когда вокруг сомкнулись крепкие объятия. Потом задрожала от ощущения искорок под кожей. Мы смяли покрывало и его рубашку. Блэс давно перехватил инициативу, и мои губы окончательно распухли от умопомрачительных поцелуев. Его руки бесстыдно скользили по моему телу, и от этих прикосновений оно становилось возмутительно податливым. Стук сердца отдавался в ушах, мешая соображать. «У кого там из нас были принципы? Может, ну их?» Я разорвала поцелуй, и пока жених меня не поймал, скользнула губами по его шее. По пути задела подбородок, получила в награду ощущение его дрожи. Все это уже было, и теперь мне хотелось большего. Больше Блэса и нас вместе. Зайти дальше. Новый поцелуй снес крышу. Я нетерпеливо потянула рубашку, стремясь избавить от нее своего мага. Кажется, он тоже послал принципы и все правильное подальше. Но именно в этот момент по коже прошелся холодок, и от двери послышалось. «О, простите, я тут... ужин!» «Бедная Натта!» Мы отпрянули друг от друга и, подозреваю, совершенно одинаково моргнули, пытаясь сфокусировать взгляд. «Спасибо», — пробормотал Блэс и разгладил место на покрывале, куда следовало установить поднос. Наши взгляды на секунду столкнулись. Я облизала губы и постаралась усесться удобнее. В его глазах вспыхнуло нечто темное и жаркое. «Если бы не луна», — начал Блэс, — «стоило Натте выйти, если бы мы просто столкнулись на том пляже, ты бы выбрала меня?» «Вопросики у него, однако». «А мы и столкнулись», — фыркнула я. «Ты не помнишь, но я приходила смотреть, как вы с другими магами отгоняете воду и защищаете сушу. Или что-то вроде. На ту церемонию. Ты меня даже не заметил». «Прости». Кажется, он серьезно. «Я тогда думал о проблемах Ньега, а не о женщинах». «Вот и я тоже». «Думала о проблемах Ньега?» «Не искала отношений и не влюбилась в тебя с первого взгляда». «Вру. Он уже тогда показался мне принцем из сказки. И тело под одеждой ноет. Но Луна сделала потрясающий выбор». «Согласен. Просто хотелось бы верить, что без влияния Луны я тебя не потеряю». Он чуть повернул поднос и уже совсем другим тоном скомандовал. «Садись ближе, я тебя покормлю». На следующий день Блэса опять вызвали к переходу, что-то у них там еще разрушилось. Меня, несмотря на все просьбы, он с собой не взял. Занятия на ближайшее время были отменены. Я испугала себя отражением в зеркале с шикарными кругами под глазами. Выгулила Джира, обнаружила, что мелкий вредина сгрыз мой планшет и целый час маялась от безделья. Отдыхать оказалось до тошнотворного скучно. Настолько, что когда позвонила Аниша, я сама не поняла, как вышло, что мы договорились слетать вместе к Зейну. Магия! И я обязательно признаюсь во всем Блэсу, но, пожалуй, когда мы будем уже в пути. Перед тем, как отправиться в Рейтвуд, я на минуточку заглянула в дельфинарий. Просто посидела у бортика немного. Дельфин так и не дал до себя дотронуться. Я осталась в уверенности, что не потратила и капли силы, и Лола подтвердила это. Бред какой-то. Книги по магии, список которых составила для меня Юлиса, утверждали, что магия жизни едва ли не самая безопасная. Пользуясь только ею, невозможно повредить какие-то внутренние линии. Плюс каждое спасенное существо или даже растение немного увеличивает дар. То есть я все делаю правильно, без сомнений. И при этом все равно постоянно чувствую себя вымотанной. А теперь еще и выгляжу вымотанной. Дело в том, что я и Райна? Может, мы несовместимы с обычной магией? Хотелось с кем-то об этом поговорить, но страх связывал. Рейтвуд встречал нас привычной хмарью. Даже у меня в носу зачесалось. Отвыкая, похоже. У ближайшей к библиотеке посадочной площадки что-то чинили, и нам пришлось сесть дальше. «Чувствую, пока дойдем, мои белые джинсы станут серыми», — ворчала Аниша, но отставать от меня не собиралась. «Лучше думай о том, чтобы Зейн не выгнал тебя в зашей». «Но ты же несешь ему какую-то важную бумажку. Ке!» У нее глаза слезились сильнее, чем у меня во время визита в сердцевину. «Жаль, проект по исправлению местной экологии не протолкнуть так же легко, как идею с современной библиотекой». «Почему?» «Вот это действительно было бы хорошо». «Потому что все эти современные штучки приносят деньги», — снисходительно пояснила подруга. «А на том, что в Рейтвуде дышать станет легче, никто не заработает. Прости, я знаю, что ты считаешь эту дыру родной». «Ну, не то чтобы. Но пару месяцев назад я была девчонкой из местных, которая почти и не замечала, что с ее родным кругом что-то не так. Сказать Анише хотелось много чего, но тут приключилась еще одна мелочь. Директор Гриффит. Он замер на противоположной стороне улицы, заметив нас, меня. И, может, это шутка фантазии, но, кажется, он немного изменился в лице». «Что?» «Я, наверное, тоже, потому что Аниша заинтересовалась. Похоже, кого-то замучили проверками». Продолжить задавать вопросы она не успела. Мы пришли. Мне же ничто не мешало думать, пока входили в библиотеку. И я думала. О том, о чем стоило подумать, уже давно. Документы. В приюте ведь ведут какую-то документацию. По крайней мере, у них должно быть зарегистрировано, как к ним попал тот или иной ребенок. Например, Эви с сестрой сдал хозяин заведения, где работала их непутевая мать. Рика в возрасте 6 лет привезли соцработники. У него умерла бабушка, и стало некому за ним смотреть. Я хорошо помню тот день. Терренс там еще до меня был. А откуда взялась я сама? Интересный вопрос. Главное, своевременный. «А это что тут делает?» Первый Зейн увидел меня, но и Анишу за моей спиной тоже увидел. «Сопровождает ценный документ, чтобы с ним что-нибудь не случилось по дороге», — нисколько не смутилась она. Пришлось помахать ценным документом на всякий случай. Зейн мгновенно просиял, но не то чтобы так сразу все ей простил. По крайней мере, прямо сейчас эти двое не подерутся. С этой надеждой я передала Зейну разрешение, которое тот только что к груди не прижал. Скользнула взглядом по помощникам, Рика не заметила и потихоньку выдохнула. «Я его отправил с поручением», — правильно истолковал мой взгляд Зейн. «Он часа через 3 вернется». Еще раз выдохнула. Стало стыдно. «Вот что из-за подруга? Вру о Нише, бегаю от Рика». «Значит, ты собираешься у себя дома устроить пыльное книгохранилище?» Пока я занималась самоедством, Аниша решила обновить впечатление Зейна о ней. «Я собираюсь сберечь некоторые сокровища», — поправил ее главный библиотекарь и задрал нос. «Тебе не понять». Я мысленно застонала. «За что мне все это?» «Нет, я в курсе, что заслужила, но почему они все не могут дружить?» Ну, или хотя бы ладить. «И не собиралась», — заверила моя подруга. «Предпочитаю электронное хранилище файлов и пресс-планшет». «Оно и видно», — прозвучало, как пустышка крашеная. «Пора уходить, иначе они еще подерутся». Но воплотить отдельную мысль в действие я не успела. «Если ты так любишь этот хлам, почему бы это не монетизировать?» Лениво и малость снисходительно поинтересовалась Аниша. Я осмотрелась в поисках подходящего укрытия. «Потому что они точно сцепятся». «Каким образом?» — тоном «отстань от меня», — спросил Зейн, но заинтересовался. «Организуй книжный клуб со вступительными взносами», — дернула изящным плечиком Аниша. «Можете там хоть читать, хоть книги спасать, да хоть книжных монстров выводить». «Уверена, Нешка добудет нужное разрешение». Глаза Зейна загорелись. Зря я все-таки не заползла в какое-нибудь укрытие. «Ну, И как остановить безумие, не придумала. «Устраивайтесь», — махнул рукой на кресло библиотекарь. «Я вам сейчас такие редкие экземпляры покажу». «Добывать разрешение точно придется. Что ж, это может быть даже приятно. Покидали библиотеку мы часа через два, но что радовало, не только не столкнулись с Риком, но и, забираясь в Слоттерс, застукали одну интересную сцену. Никсон, ну, маг из службы магического порядка, топтался у стен приюта. В первый момент я даже решила, что он там за кем-то следит. Но пока Аниша вбивала в систему координаты, с черного хода вышла Иголь, летящей походкой, с подкрашенными губами и с сумочкой на плече. Помахала ему и улыбнулась. И он улыбнулся в ответ. А ведь она не старая. Так прикинуть, по возрасту она где-то между Юлисой и женой Кайдена. Выглядит похуже. Дело в постоянных сверхурочных и жизни в Рейтвуде, наверное. Но сейчас это не так заметно. Да она вся светится. Оба они. Иголь взяла мужчину под руку, и они куда-то пошли, не торопясь и о чем-то разговаривая. Что ж, похоже, кое у кого завелись отношения. Вечером у меня еще хватило сил погулять с Жиром. Странное какое-то это переутомление. То я чувствую себя как обычно, то вдруг накатывает. Да много ли я знаю об адаптации организма к внезапно обретенной магии? Волны сегодня были больше, чем обычно, и небо впервые на моей памяти набухло темно-серыми тучами. От этого оно казалось тяжелым и низким, словно бы стоит пройти немного вперед и заденешь головой. Непривычно прохладный для Кейтса ветер вынудил набросить на голые плечи льняную рубашку. В сочетании с маленьким белоснежным топом, синей юбкой с рваными краями и сандалиями смотрелось стильно. Можно подумать, я всегда здесь жила и так одевалась. Джир радостно исследовал мир и ноги встречных людей. Испортившаяся погода пока не выгнала серферов из воды, но все к тому шло. Я как раз заметила первую молнию. Еще слабую, но многообещающую. И Джексона тоже заметила. Мокрого и с доской, но уже выбравшегося на берег. Он перекинулся парой фраз с парнем у пляжного бара. Потом к нему подошла Ирис с какими-то девчонками. Нет, я все-таки не часть этого. Кажется, две из них с ним флиртовали. Решив, что мне нет до них дела, я крепче сжала поводок и прошла несколько шагов вперед. Еще немного, догуляю до закрытого сегодня бара с мороженым, там по лестнице поднимусь и поверху вернусь домой. Хорошо бы успеть до дождя. Завела пса? Надежды слегка пошатнулись. Меня догонял Джексон. Обзавелся поклонницами? Ревнуешь? Не льсти себе. Странные у нас отношения. Не как у будущей семьи, но и не... Нет, он мне не нравится. Не как парень или мужчина. Просто он был здесь в тот вечер, когда я впервые увидела океан и Кейтс, и магию. Почему-то это что-то значило. Многое. «Мы с этими девчонками выросли вместе», — напомнил Джексон, поравнявшись со мной, и улыбнулся, когда Джир посчитал необходимым внимательно обнюхать его руку. «Если ты подошел, чтобы наговорить гадости о моем женихе, то не трать время». Псу Джексон понравился настолько, что он чуть не обмотал поводок вокруг его ног и лизнул в руку. «Да что тут скажешь?» — фыркнул нарушитель спокойствия. «Все в курсе, что ты страдаешь от уровня его силы. Если и это не способно заставить тебя искать пути отступления, то я даже не знаю». Слухи всегда преувеличивают. Перед выходом я сделала освежающий макияж так, что была уверена в себе как никогда. «Правда?» — прищурился этот провокатор. «Разве похоже, что мне плохо?» «Нежана, ты всегда прекрасно выглядишь». Это он меня утром в зеркале не видел. Но, пожалуй, я не готова делиться такими подробностями. Прислушавшись к себе, поняла, что сегодня Джексону не удалось разбередить сомнения. Я привыкла к своему положению и комфортно в нем устроилась. И не променяла бы Блесса ни на одного мужчину на свете. Он сильный, талантливый, иногда уязвимый, слишком ответственный и смотрит на меня так, что все внутри сжимается. Да, наша пара была подтасована, но потом все же сработала лунная магия. Нет, чувства не появились по щелчку пальцев, хоть и развились достаточно быстро. Пока непонятно, во что они превратятся со временем, но мы подходим друг к другу, так почему бы не попытаться? «Когда вы уже помиритесь?» — спросила я устало. «Мы не ссорились», — буркнул Джексон. «Увидимся, Нижана». «Поздравляю себя. Я нашла безотказный способ быстро отделаться от этого будущего родственника». Проводила взглядом его удаляющуюся спину. Обожглась о взгляд Ирис. Ничего необычного. Желание взять телефон и набрать Блессу сообщение отдалось теплом в груди. Я бы не стала отказывать себе в этой маленькой радости, если бы не оставила телефон дома. Решила, что на прогулке с собакой он не нужен. Вроде бы мой трекер тоже позволял обмениваться сообщениями, но я пока не очень представляла, как это делается. Любознательный Джир рванулся за птицей, и мне пришлось натянуть поводок. Не подозревающая, что чудом избежала знакомства с псом, птица вспорхнула. Джир недовольно фыркнул и тут же забыл об инциденте, увлекшись обнюхиванием скамейки. Прогулка замечательно успокаивала, и я сама не поняла, как прошло намного дальше запланированного места. Дальше, чем вообще когда-либо забиралась. И небо окончательно набухло тучами. Спасало лишь то, что я много рассматривала карты Кейтса и нормально ориентировалась. Старую каменную лестницу, невероятным образом ни разу не поврежденную очагами магической эрозии, отыскала без проблем. Отлично, по ней и поднимемся. И уже поверху, как и планировалось, доберемся домой. Нам лучше поторопиться, если не хотим вернуться мокрыми. Опасливо взглянул на небо, которое ответило не только очередной молнией, но и оглушительным громовым раскатом. Блин. Уверена, Джир не имел ничего против попадания под дождь, но нервные нотки в голосе хозяйки заставили его устремиться к лестнице. До определенного момента я искренне верила, что мы попадем домой раньше, чем хлынет. Еще раз грохнуло. Джир плюхнулся на попу и зарычал. Признаться, я немного опешила. Под рубашку проник холодок. Захотелось ее запахнуть, завернуться в нее. Никогда раньше не слышал, чтобы мой золотистый мальчик рычал. Правда, он у нас не так долго, и гроза на моей памяти впервые. «Спокойно, милый», — проворковала я. «Идем, нам надо быстрее домой. Я заказала для тебя вкусные собачьи печеньки, и они где-то там тебя ждут». Угораздило же забыть мобильный. Сейчас бы вызвала Слоттерс такси и не мучилась. «Нижана!» Уйти с пляжа опять не получилось. «Нижана, это я!» «Рик?» «А он что тут забыл?» Джир посмотрел куда-то в сторону и еще раз рыкнул. Через секунду о каменный выступ в паре десятков шагов от меня ударилась черная волна и нас осыпала брызгами. Начинался шторм. Вот почему золотистый Кейсен рычал. Они чувствуют магию, а эти воды заражены магией. «Нам надо поговорить». Друг добрался до меня и некоторое время пытался отдышаться. Мне его как раз хватило, чтобы возразить. «Надо уходить, здесь опасно!» «Нижана, как ты вообще попал сюда из Рейтвуда?» «Взять и прилететь он не мог, это было запрещено. Тогда как?» «Нешка, давай сбежим!» — вдруг выпалил Рик. «Что?» «Вымокну», — пришло мрачное сознание. «Знаю, это прозвучит дико, но ты просто поверь мне», — затараторил Рик. «Он так всегда делает, когда нервничает. Ты и Райна, дарующая удачу. Я тебе потом все объясню. Главное, ты можешь запустить переход. Вернее, я с твоей помощью смогу. Просто полетели со мной». «Блин, он знает. Знал уже тогда, подсовывая мне ту книгу. Даже будь у меня глупое желание ввязаться в эту авантюру, оно бы зачахло в этот самый момент». Рик утратил доверие. Терпение, похоже, тоже, потому что он схватил меня за руку и притянул к себе. «Нешка, я люблю тебя. Давно люблю». Его щеки еле заметно покраснели. Похоже, не врет. «Пожалуйста, давай сбежим». «У меня есть жених». Я попыталась освободить руку, но он держал крепко. Наверняка останется след. «Ты его не любишь и многого не знаешь. Наше измерение рушится, погибает, а этот нышиорт всем врет. Тебе врет. Его семья во всем виновата. Нежана, пожалуйста, мы сможем выжить, если удастся пройти переход. Какая осведомленность? Люблю. Сейчас сказать это оказалось особенно легко. И он делает все возможное, чтобы спасти Ньек и людей. Это ты ничего не знаешь. Да пусти ты меня! Не отпустил, вцепился еще крепче. Ударить его, что ли? Тогда дружбе точно конец. Джир зарычал. Кожей почувствовала первые холодные капли начинающегося дождя. «Он просто купил тебе шмотки и поселил в красивом доме!» — зло выплюнул Рик. «Ты такая же дрянь, как и все остальные! Спишь с этим выродком за сытую жизнь!» Я замахнулась, но Рик дернулся, и удар пришелся в плечо. «Знать тебя больше не хочу! Никуда я с тобой не полечу!» «Полетишь еще как!» Злые слова почти потонули в очередном раскате грома, и на нас ледяным потоком хлынул дождь. «Я не собираюсь умирать из-за очередной безмозглой девки, которая не может правильно выбрать мужика!» Висок обожгло. Последнее, что успела заметить, падая в темноту, как Джир вцепился зубами в ногу этого предателя. Очнулась в летящем слотерсе. При этом часть лица от виска до подбородка болела так, будто меня в нее ударили. «Где мой пес?» — с трудом шевельнула распухшими губами. Мысли рассыпались разноцветной мозаикой. «У Рика есть слотерс, и он, парень, с которым я дружила всю жизнь, ударил меня. Пора уже признать, что мой мир изменился навсегда». «Эта тварь укусила меня», — пожаловался Рик. «Друг из него оказался лучше, чем из некоторых». От малейшей попытки думать в голове разлетался звон. «Хорошо же меня приложило». «Нешка, не начинай», — законючил этот предатель. «У меня не было выбора». «Пошел ты со своими оправданиями!» Я пошевелилась и обнаружила, что у меня связаны руки. «Где мой пес?» «Остался на пляже. Если не совсем дурак, найдет дорогу домой». «Не найдет, мы далеко ушли. А сейчас там льет дождь, и наверняка ему холодно, мокро и страшно». Глаза обожгли слезы, что немедленно отдалось болью в голове и ощущением подступающей тошноты. «Как же хочется пить. Но у этого мерзавца я не попрошу. Еще отравит». «Думай, Нежана, думай». Очередная молния вспыхнула, по ощущениям, прямо перед слотерсом. Нас мотнуло. Рик выругался и вцепился в кресло. Не попытался проверить автопилот или управление, значит, он не умеет водить, только лишь вбить цель и запустить систему. Ну, это и я теперь умею. Но я не настолько чокнутая, чтобы лететь с минимальными навыками. Так делать опасно и вообще незаконно. Внизу мелькнул пост. Нас в очередной раз тряхнуло, когда проходили щиты, ну и все. Вывод напрашивался сам собой. Слотерс принадлежит кому-то из элит. Только их не останавливают, чтобы проверить документы. Блин. Ну зачем я пошла сегодня гулять? Впрочем, если не сегодня, он бы похитил меня в любой другой день. Тогда на пляже. Тебя ведь не было среди гостей. Еще одно болезненное открытие не заставило себя долго ждать. Ты имеешь отношение к знакам и убитым девушкам? Лучше скажи спасибо. Рик напряженно вглядывался в стену дождя. «Они ищут настоящую Ирайну. Вытащив из нее удачу, можно запустить магию. А я нашел тебя, но не сдал. Совру, если скажу, что испытала прилив благодарности». Не уверенная, что удастся выбраться, я все же продолжила задавать правильные вопросы. «Те девушки Ирайнами не были? Они были носителями нужных генов, но, как выяснилось, этого мало». «Значит, и меня тоже может оказаться мало. Приятно будет сделать врагу гадость хотя бы так, оказаться непригодной для воплощения его планов». «А обо мне ты как узнал?» «Знакомился с твоими документами из приюта». Рик гаденько захихикал. «Поверь, там очень интересно и познавательно». Выяснить другие подробности я, конечно, тоже попыталась. Кто еще входит в число отступников? Откуда у них магия и что вообще происходит? Но Рик оказался отвратительно немногословен. Больше того, Скоро Слоттерс прошел еще один щит, и я окончательно потерялась в ощущениях. Не получалось даже приблизительно определить, где мы. Рик сжал мой локоть. Вспышка. И я лечу на земляной пол в каком-то темном помещении, но он держит, не позволяет упасть. «Как ты это сделал?» «Мы правда только что принеслись, или меня сильнее, чем думалось, ударили по голове?» Веревки на руках исчезли при перемещении, но в остальном, кажется, оно прошло успешно. «Как видишь, мне тоже перепало немного магии», — хмыкнул бывший друг и потащил меня куда-то в сторону. «Идем». «Куда? Где мы вообще?» Понимая, что упираться не поможет, я пошла, но очень медленно, изо всех сил притворяясь, что мне плохо и у меня кружится голова. Рик кривился, глядя на это дело, но ему пришлось замедлиться. Выбора не было. Невысокий и пухленький, он вряд ли бы смог тащить меня на себе. Да ему такое и в голову не приходило. «Под переходом. Ну, вернее, скоро будем под переходом». «Явление там тоже работает?» — вспыхнула догадка. «Даже лучше, чем наверху». «Найти бы способ донести новую информацию до Блесса. Может, как раз этого кусочка мозаики магам и не хватает, чтобы спасти Ньег. Хорошим магам, я имею в виду. Раздобыть что-нибудь тяжелое и ударить Рика. Тогда у меня получится сбежать». «Нешка, не придуривайся!» — потерял терпение он. «Даю тебе последний шанс улететь со мной». Подвал вывел нас в расширяющийся коридор, а тот закончился чем-то средним между залом и пещерой. Сомнения отпали. Стоило войти, я кожей почувствовала магию. Странное тянущее ощущение внутри. Ни на что не похоже. Но мне и неоткуда знать, как ощущается природно-магическое явление перехода. Здесь над ним тоже работали. Создавалось полное ощущение, что этим пространством активно пользуются. Оно совершенно не выглядело заброшенным. Кто-то сложил арку из камней, что логично, потому что переход предполагал необходимость через что-то пройти. Зачем перед аркой нарисовали циферблат с множеством непонятных обозначений, лично я так и не поняла. Ясно, почему у местного чиновника глазки бегают. Ни за что не поверю, будто все это здесь делается без его ведома. «А иначе что?» — спросила я, что уже само по себе могло считаться ответом. Отказом. Посылом в места, далекие и неприличные. Впрочем, что это я? Могла бы и вслух. Добуду твою магию другим способом. В руках Рика блеснул нож, подозрительно похожий на тот, с которым к нам однажды вломилась Ирис. В Ньеге что, где-то из сообщества обозленных утырков? И им там вместо членских билетов раздают эти ножи? «Идем, Нежана!» Меня настойчиво поволокли к арке. «Эй, отпусти ее, придурок!» Под переходом появилось еще одно действующее лицо. «Сейчас! Живо!» Ждать, послушается ли Рик Джексона, я не стала. Врезала ему локтем в бок и вывернула руку с ножом. «Это же Рик, я его всю жизнь знаю. Он не умеет драться!» Нож полетел на пол. Рик выплюнул пару гадких слов в мой адрес. Если честно, я думала, на этом все и закончится. Но бывший друг вдруг пнул меня ногой, да так, что я отлетела в сторону и ударилась об арку. Зашипела от боли. От арки даже камня не отвалилось. Прочная. Парни застыли напротив друг друга. От обоих искрило магией. «Идиот, ты же понятия не имеешь, куда вывалишься!» Попытался воззвать к чему-то разумному Джексон. «Даже с ней!» Очередное открытие шарахнуло по голове. Джексон с ними. «Да и плевать!» Похоже, Риком двигала давняя затаённая истерика. «Я согласен на любое место, кроме этого!» «Нежана, свяжись с Блессом!» Джексон бросил мне телефон. Поймала. И чуть не отключилась от боли. Вот блин. «Нет!» Взвыл Рик, но даже с учетом магии силы были неравны. Выросший в семье из элит, Джексон умел пользоваться всем этим куда лучше. Он легко закрыл меня щитом, уклонился от атаки на него самого и послал крошечную искорку в сторону Рика. Она заставила рукав его рубашки истлеть и обнажила круглую штуку вроде моего трекера на кожаном ремешке, закрепленную чуть выше локтя. Джексон пакостно усмехнулся. «Нет!» — всхлипнул Рик. «Не надо!» «Еще искорка!» Джексон ему даже ничего не сделал, только заставил ремешок лопнуть и вывел кругляш из строя. Рик весь трясся и готов был не то зарыдать, не то... После прошлого случая я выучила все нужные номера и сейчас почти набрала Блесса, но он сам меня опередил. «Как интересно!» «Блесс!» Я бросилась к жениху, и щит легко выпустил меня. На середине пути, правда, настиг очередной приступ головокружения, так что в объятия жениха буквально рухнула. Луна. Неужели все закончилось? Пальцы рефлекторно вцепились в дизайнерский пиджак. Слезы и дурнота мешали видеть, что там происходит у арки, так что я похолодела, когда Блесс ревнул. «Эй, задержи его!» Полыхнула магия. Джексон выругался, но до брата ему было, конечно, далеко. Я извернулась в объятиях Блесса и немного поморгала, возвращая ясность зрения. Теперь Джексон стоял ближе к арке, а Рика не было. Он... Да, этот придурок сиганул в переход. Учитывая нестабильную пока магию и все прочее, скорее всего, его там разорвало. Но после этого, возможно, труп куда-то и вынесло. Любезно пояснил для меня Джексон. «Прости, Нежана, за это все. Пустота и облегчение. И еще голова трещит. Я всхлипнула и окончательно нырнула в объятия жениха. Краем взгляда продолжала наблюдать за его братцем. Как ни крути, а только что я убедилась, что никому доверять нельзя, и вряд ли когда-нибудь забуду этот урок. Поэтому не собиралась оставлять Джексона без присмотра. Однако он вел себя паенькой, отстегнул с руки эту штуку и на раскрытой ладони принес ее брату. «Сдаюсь. Держи, это накопитель». На его руке остались две кровоточащие точки. Видно, с обратной стороны кругляша были иглы, и через кровь эта штука усиливала магию. «Я согласен принять любое наказание». «Тебе вы все шуточки?» Одной рукой Блесс забрал накопитель и сунул его в карман. Другой по-прежнему продолжал обнимать меня. «Ты же понимаешь, как много придется объяснить?» «Не здесь». Непутевый брат многозначительно огляделся. Мол, чудо, что мы тут до сих пор одни. Полетели к бабушке и Сашандре. Мы тихонько стали продвигаться к выходу. «Ты крупно встрял». Уже через несколько шагов не смог сдержать свою ответственность Блесс. «Я готов тебя выслушать только потому, что ты не дал этому психу причинить вред Нежане. Я следил за ними по трекеру, но за его перемещениями не успевал». «Вот видишь, не все лавры тебе», — не упустил случая, обделенный всеобщим восхищением брат. Я закатила глаза. Блесс вообще проигнорировал его выпад. «Кто такие эти Ирайны? Причем здесь Неж?» Все никак не успокаивался наш главный маг. «Какого он от нее хотел?» Меня обнимали и поддерживали. Если бы пространство коридора позволяло, уже несли бы на руках, но оно не везде позволяло. Все вопросы сыпались исключительно на Джексона. «Если коротко, это очередной проект нашего деда». Все же выдал немного информации тот. «Старый и заброшенный. Подозреваю, Риард Лиддл даже не в курсе, что кто-то взялся его воплощать. Впрочем, возможно, я чего-то не знаю». Ощутив его напряжение, уже я сама прильнула к Блессу в надежде его как-то успокоить. «Да уж, подозреваю, нас всех ждут веселые деньки».